Глава 12. Принцессы и подвиги. Она погасила свет и вернулась ко мне, присев на колени, раздвинув бедра, чтобы удобнее устроиться на узкой кровати. Анна прикоснулась к моим волосам, погрузила в них свои тонкие пальцы и, нежно сжимая и разжимая пряди, медленно проскользнула вниз, коснувшись линии ушей. Тут правое ухо резко кольнуло болью. Я, дышавший до этого глубоко и размеренно, слишком сильно вдохнул. «Что такое?» Я дернула волос. Ее голос прозвучал тревожно. «Да нет, видимо, ухом приземлился на ковер, побаливает до сих пор», — ответил я. «Но ты можешь их потрогать». «Тебе не будет больно?» — спросила она, и в темноте я уловил легкое колебание в ее голосе. «Да это не боль, просто неожиданный дискомфорт. Если не резко, то все хорошо», — убедил я ее, разрешая продолжать исследование моего тела. Ее прохладные пальцы снова легли на мои уши, слегка пробежав по ним, словно маленькие ножки паука. «Правая тверже левого», — удивилась она. «Так получилось. После ударов в хряще скапливается жидкость, и когда она застывает, образуется новый, более жесткий слой. У меня генетика подходящая. Пельменей, скорее всего, не будет, но болеть они теперь будут всегда». «Пельменей?» — она усмехнулась, и я почувствовал, как ее дыхание коснулось моей щеки. «Ну да, так называют сломанные уши», — пробормотал я, понимая, что мы слишком уж задержались на этой теме. Аня словно прочитала мои мысли. Ее ладони скользнули ниже, опустились на шею, а сама она приблизилась еще на сантиметр и вдруг поцеловала меня. Я тоже поднял руки, чтобы обнять ее за плечи, как вдруг дверь с грохотом ударилась о косяк, и в комнате вспыхнул свет. На пороге стоял Гена, хмурый, даже злой. «Ребята, я на вас не смотрю», — рявкнул он и, развалившись на кровати в одних трусах, чем заставил Аню резко отвернуться, вырубил свет и плюхнулся на матрас. «Ты же на ночь уходил?» — спросил я, все еще пытаясь переключиться с одного ритма на другой. «Пришел, значит», — буркнул он. «Погоди, что случилось?» — допытывался я. «Поссорились мы с Женей». «Как?» — в один голос спросили мы с Аней. «Да из-за вас, блин!» — выпалил Гена. «Давай подробнее», — вздохнул я. «Да я даже не понял, как мы до этого докатились. Она мне: вон Саша какой внимательный, Аню обидеть не хочет, потерять боится, потому и не форсирует. А я ей: надо им помочь, значит». «Нам помочь», — уточнил я. Аня тихо хихикнула. «А она мне: да чем ты там поможешь? У ребят высокие чувства, на какие ты и не способен». Я ей: «Как это не способен? Способен. Просто ты быстро согласилась в наш первый раз. А она: возьми да заяви. Я, по-твоему, шлюха, что ли?» «Ну, ты хотя бы уточнил, что в хорошем смысле?» — спросил я. «Не успел. Выгнала. Сказала: хочу, чтобы ты теперь добивался и ухаживал, как Саша за Аней. Подвиги от тебя хочу. Рыцаря хочу в тебе видеть. Блин!» «Ань», — я повернулся к девушке, — «в общаге есть драконы?» «Был один, но ты с ним помирился», — улыбнулась Аня. «Ген, план капкан. Надо у перекреста тапки снова спереть», — улыбнулся я, стараясь разрядить обстановку. «Идите вы оба», — проворчал он. «Ромео с Жульеттой херовы. Тем хоть Монтеки с Капулетти мешали, а вы сами себе мозги парите и другим не даете жить». «А ты вместо клановых разборок прекрасно нам мешаешь», — огрызнулся я. «Ладно, Ань, беги к Жене. Не хочу, чтобы она из-за этого дурака всю ночь проплакала». «Она не плачет», — фыркнул Гена. «И не принцесса она, а королева снежная. Завела себе Кая и изгаляется». «Про королеву передам», — Аня подмигнула мне и вышла, нарочито громко хлопнув дверью. В тишине я мысленно вздохнул. «Генка, сука, ну почему не на полчаса позже? Если тестостерон экономишь, мог просто ей так и сказать», — пробурчал я вслух. «После снежной королевы этого добра у тебя литрами накопится». Мое настроение, выраженное весьма заметной эрекцией, которую Аня, конечно, ощутила сквозь ткань спортивного костюма, стремительно опадало. Пусть хотя бы знает, что она желанна, и что, вопреки ее страхам, я тот самый. «Не беда, новую найду», — мрачно заявил Гена. «Это что, уже состарилась?» — уточнил я. «Саш, твои шутки сейчас совсем не к месту». «А знаешь, почему принцессы не какают?» — спросил я и намеренно замолчал. Пауза затянулась так долго, что я уже решил, Генка уснул. «Ну и почему?» — донесся из темноты его голос. «Потому что все дерьмо у них в характер уходит», — выдал я. Тишину разорвал его смех. «Короче, не торопись нового искать», — зевнул я. «Завтра подскажу, как помириться». «Почему завтра?» «Потому что после турнира, а тебе еще вес делать и выигрывать». А на утро субботы мы снова пришли в зал к Вострякову, и снова все повторилось. Бег Гены в сотне одежек без застежек. Он экономил воду, у него оставалось еще полторы бутылки, и тем не менее спортсмен периодически ходил в туалет. Магия спорта, чтоб ее. Ну или биохимия организма, кому что ближе. «Блин, почти!» — выдал Гена, заходя на весы. Ему до 82 не хватало всего 450 граммов. «Все по плану», — сказал я. «Вечером еще тренировка, из еды только несоленые салаты, белок в виде яиц или орехи, вода только из бутылок. За ночь скинешь еще полкило минимум». «Слушай, я вчера вам помешался, Аней, да?» — спросил Гена, протирая лицо полотенцем. «Ну, так», — я отмахнулся. «Мне тоже тратить тестостерон нельзя». «Может, после турнира по пиву?» «А давай», — кивнул я. «У меня 13-го день рождения, можем отметить». «Как сказал бармен, то 13-го я, брат, засохну». «Только смотри, больше ничего уже ни про нас с Аней не спрашивай, ладно?» «Да я помочь хотел. Кто ж знал, что она у меня психопатка?» «Ты должен был знать», — ответил я. Повисла пауза, но Гена ее быстро нарушил. «У меня с вечера ночная смена на фабрике, а утром взвешивание. Уставший буду», — он нарочито протянул последний слог. «Выспишься после турнира». Перед вечерней сменой мы с Геной еще немного потренировались, чисто для разогрева, и я отпустил его с полупустой бутылкой воды на фабрику. «Завтра большой день. Завтра мой первый турнир в этой жизни. И первый раз в виде спорта, в котором я совершенно ничего не понимаю». Мой вечер был сегодня более разгруженный, и я направился к Ане. Постучав в их дверь, я терпеливо дождался, пока мне откроют. «Привет», — произнес я, увидев Аню в дверном проеме. «Привет», — — ответила она тоном, словно была мне не совсем рада и чем-то опечалена. «Я войду?» — спросил я. Но Аня посмотрела внутрь комнаты и, наоборот, вышла ко мне, прикрыв за собой дверь. «Что, Женя еще не в духе и сердится на Гену?» — спросил я, улыбаясь, добавив. «Может, ко мне?» «Слушай», — начала она, — «вчера между нами случилось какое-то безумие, и если бы не Гена, мы бы перешли черту». «Но суть отношений в этом, нет?» — спросил я. «Я вижу и чувствую твое желание. Чувствовала, мне даже на мгновение показалось, что это даже взаимно, но...» — протянула она. «Но...» — подтолкнул к продолжению я. «Но я так не могу». «Конкретизируй, как?» «Планомерно, ходя за ручку, целуясь не на виду, обнимаясь без всяких похабных намеков с моей стороны», — начал перечислять я наши месячные отношения. «Да, Саш, я вижу, что ты молодец и что не хочешь меня торопить, и я ощущаю, что своими принципами мучаю тебя тоже. А я не хочу так. Я вчера сказала, что боюсь тебя потерять, и боюсь, что ты окажешься не тем самым. У меня вокруг примеров масса. Та же Женя торопится и всегда страдает. А я не хочу торопиться и перебирать парней не хочу. Да и не могу». Грустно произнесла она, словно готовилась всю ночь и весь этот день. «Погоди. Что не так с нашими отношениями? Из чего ты взяла, что ты меня мучаешь?» — спросил я, хотя, конечно же, такое воздержание с поцелуями и обнимашками в одежде — это та еще каторга, но с ними лучше, чем без них. В моих снах так мы с Аней давно уже перешли все эти линии, за которые она в жизни не может зайти. «Я не хотела бы форсировать наши отношения и предлагаю не переходить пока грань близкой дружбы», — вздохнув, резюмировала она. «Кто-нибудь когда-нибудь давал точное определение дружбы, близкой дружбы, любви?» — спросил себе я. «Что мне сейчас предлагает Аня? Мол, Саш, давай так и продолжать, за ручку по крышам бегать и гулять по паркам, и в Воронеж ездить, мороженое есть, и на аттракционы по выходным. Но я что-то в тебе не до конца уверена». «А есть какие-нибудь точки по времени или вещи, которые должны произойти, когда ты скажешь, что я тот самый?» — спросил я. «Саш, нам по 16. Мы дети, по сути», — ошарашила меня Аня. «С 18 можно будет дальше идти?» — спросил я. «Наверное», — неуверенно проговорила она. «Ну, если до 18 нельзя, то я могу быть 100% уверен, что ты еще 2 года меня из армии дождешься». «Так, Анют, спасибо за исчерпывающую беседу. Команда знатоков в моем лице берет дополнительную минуту на раздумья». «Минуту?» — спросила она. «Может, чуть больше. Доброго тебе вечера», — произнес я, разворачиваясь. Настроение было дрянь. Точнее, настроение стало дрянь. А еще и завтрашний турнир. О, времена, о, нравы! Как же она все усложняет! Может, период жизни такой. Выступлю завтра, а потом подумаю, что с этим вот всем делать. Я сунул руки в карманы, опустил голову и пошел шаркающей походкой в сторону лестницы на мой этаж. Анна, видимо, еще стояла и смотрела мне вслед, а потом дверь открылась и закрылась. А придя на свой этаж, я услышал, как вечернее радио поет из кухни, словно бы мне и словно про меня. «Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив? Я работаю отлично, премирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Да, бамбалби, все так, выдохнул я. Можно быть комсомольцем, спортсменом, ловить преступников, неплохо зарабатывать, но на тебя будут смотреть и сомневаться, ты тот или не тот. А что было бы, если я тем вечером возьми ее за бедра, да придвинь к себе? Заявление в милицию за попытку изнасилования? Спасибо тебе, Гена. Получается, спас от херовой статьи. В голове даже всплыла улыбающаяся морда шмеля, когда бы он узнал о моей посадке. Был Миша, а станет Маша. «Надо было тебе тогда голову насквозь пробить», — прорычал я. «Ты чё, Саш? Я же извинился за воду!» — засуслил невесть, как возникший передо мной пончик. Видимо, он выходил из кухни и как раз проходил мимо меня, когда случился этот выброс эмоций. «А, привет! Да нет, это я не тебе!» «Репетирую я. У нас пьеса. Современная интерпретация Шекспира». «Похоже. Я уже поверил. И взгляд такой дикий, как надо прям. Кого играешь?» — продолжал общительный кругляш. «Меркуцио», — навскидку ответил я. «А Тибальто кто?» — не унимался сосед. «Пока не знаю». «Да я просто пробую, может, и не утвердят на роль», — покачал я головой, упражняясь в словоблудии. «А, ну, удачи!» — пожелал мне пончик и направился в свою комнату со своим термосом. «Тебе тоже», — выдохнул я. «Это какая-то новая фишка — реагировать голосом на то, чего еще не случилось и происходит лишь в моей голове. Надо понаблюдать за собой. А может, я тоже горю, волнуюсь перед завтрашним турниром. Вот гормоны себе и ведут, как попало, влияя на мою вспыльчивость. Пойду-ка я посплю. Но сначала поем». Забрав из комнаты яйца, я отварил себе в кастрюльке 4 штуки. Белковая пища зашла как родная. Однако, вернувшись в комнату, я никак не мог заснуть. Крутились разные мысли, и самого странного звучал гимн Союза, который я слышу постоянно в 6 утра из кухонного радио. А когда все-таки срубило, пришел Генка, как всегда громкий, со включением света. «Спишь?» — спросил он с порога. «Глупый вопрос. Если бы я спал, я бы не ответил», — пробурчал я, зарываясь лицом в подушку. «Твои идиоты сегодня на проходной попались», — продолжал интриговать Гена. «Какие еще идиоты?» — приподнялся я на локте. «Ну, те, кого ты вместо себя на фабрику устроил». «И что с ними?» — уточнил я. «Они распотрошили куриц и с помощью нитки с иголкой насадили их, словно бусы, которые повесили себе на шею, и почти прошли проходную. Но когда вахтер взял, да и хлопнул одного по спине, мол, не сутулься, труд любит гордо поднятую голову и взгляд, смотрящий в будущее...» «И?» — поторопил я, уже предчувствуя развязку. «И нитка порвалась. Куриные окорочка из-под его рубахи посыпались, как новогодний дождь. Второго раздели, а у него такое же ожерелье, как у негра в Африке. В милицию заявлять не стали, курицу отобрали, дали подзатыльники и отправили домой пешком. Понедельник, похоже, будет товарищеский суд чести. Из комсомола попрут». «Так им и надо, дуракам», — выдохнул я, представляя эту сюрреалистичную картину. Я думал, это какие-то твои товарищи, раз ты их туда вместо себя устроил через Кузьмича», — предположил Гена. «Я вместо себя одного дал двух, а то, что эти двое долбачи, уже не моя беда». «Кузьмичу-то не прилетело?» — спросил я. «Все ржали, называли их аборигенами из племени каннибалов». «Абориген переводится как местный житель», — автоматически поправил я, поворачиваясь лицом к стене. «Ты что-то не в настроении, да?» — Гена присел на край кровати. «Да нормально все. Давай поспим, завтра схватки по гречке», — буркнул я. «Гречке?» — удивился Гена. «Классики», — поправился я, натягивая одеяло на голову. Я повернулся на другой бок, а когда щелкнул выключатель, высунул голову, чтобы дышать свежим воздухом, сквозь полумрак комнаты, различая Генку. Его силуэт маячил туда-сюда, и каждый его поход в темноте сопровождался каким-то шумом. «А ведь завтра нам обоим немного гонять придется», — пробормотал я. «Ты там как, с Женькой не разобрался?» Генка фыркнул, снимая носки. «Да не до нее сейчас. Главное, не облажаться перед Востриковым. Он же нам этот турнир, похоже, как спецпропуск в сборную города пробил». Потолок над кроватью вдруг вспыхнул в моих глазах разноцветными кругами. Генка зачем-то снова включил свет. Я застонал, натягивая подушку на голову. «Вырубай уже, ночной суетолог!» Лампочка щелкнула. В выпрошенной темноте стало слышно, как Генка копошится, раскладывая свою одежду на стуле. «Слушай», — неожиданно сказал он тихо, — «а если завтра Сидоров твой придет?» Мои пальцы сами сжались в кулак под одеялом. «Он не придет. Тут же закрытый город. Это не его спорт. Да даже если бы пришел, тем более надо было бы выступать», — скрипнул я зубами. Звенящая тишина накрыла комнату наконец-то. Потом раздался скрип пружин. Это Генка поворачивался на бок. «Ты знаешь, почему я с Женькой...» — начал он и замолчал. Я ждал продолжения, глядя в потолок. И через минуту раздался храп. «Знаю, вы оба выпить не промах. И у вас таких, как у Ани, у меня бзиков нет. Другой бы на моем месте после недели хождения за ручку сообщил бы девушке, что хотел бы чего-то большего, а, получив отказ, продекларировал бы заученную фразу: «Дело не в тебе, дело во мне. Я одинокий бродяга любви Казанова». Я же сам за ручку ходил с ней месяц и удивляюсь, что это она меня бреет. «А ведь Генка прав», — мелькнуло у меня. «Завтра может быть все, что угодно. И Сидоров даже в зрителях, и Аня придет посмотреть, возможно, душу мою потерзать. Казацкие могут снова активизироваться». И эти мысли заставили сердце биться чаще. Я посмотрел на часы. 3:17. До взвешивания 6 часов. Повернувшись лицом к стене, я вдруг четко представил, как завтра буду стоять на ковре, как услышу команду рефери, как сделаю первый шаг навстречу первой своей схватке.